Глава 8. Путы современного мира. Ценность этой главы, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, в канве раздела про нашу человеческую сущность сложно переоценить. Что толку напрасно и постоянно говорить об устройстве человеческого существа, о здоровье, отношениях, когда мы опутаны паутиной явлений, которые ежечасно стремятся увести от самого главного в нас? И если не знать о том, какими инструментами, ну, условно, тьма порабощает волю человека, невозможно эффективно ей противостоять. Посему этот долгий разговор о важном неизбежен. Первое. Первая паутина, которая уводит человека от его сути в современном мире, — это идея. Кайфуй, не думай о будущем. Идея простого, доступного кайфа в моменте, жизни в моменте. Казалось бы, тема благая, и прямо сейчас мы все этому учимся и пытаемся быть в моменте. Конечно, возможность осознавать себя здесь и сейчас необходима, чтобы не пропустить жизнь. Но не стоит ли за счастьем в моменте что-то другое, не такая восхитительная идея? Многие действительно живут в постоянной рефлексии о прошлом, о том, как там было хорошо или плохо. Или наоборот, в мыслях о будущем, о том, как там будет или должно быть. Знакомо ли вам чувство «вот-вот, буквально сейчас, вот дострою дом, вот рожу ребенка, ребенок вырастет, вот закончу грудное вскармливание, и тогда начнется бесконечное счастье». И ты ждешь, ждешь, когда же это случится. Это случается, но никакого бесконечного счастья не наступает. Появляются какие-то новые пункты, которые задвигают твое счастье на более поздний срок. Когда все достигнуто, счастья все равно нет, но зато появляется еще больше этих «когда я». Все это делает нас идиотами, которые бегают по кругу за тем, что на самом деле нельзя поймать, за миражами. И мы не находим счастья ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. И вот нам выдается, казалось бы, отличное решение. Просто кайфуй. Смысл в том, чтобы жить в моменте, кайфовать и не думать ни о чем. Сейчас хорошо, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. И ты «Окей, отлично, не надо думать о том, что будет завтра». И не задумываешься, что будет с тобой, твоими детьми, страной в конце концов. В чем главный обман и манипуляция? Все это легко разложить по законам логики. Есть ли вообще разница между «не думай» и «не привязывайся к результату»? Думать можно, и сами по себе думы не вызывают в нас патологических изменений тела и психики. Их вызывает тревога. А в наших головах пытаются произвести подмену понятий, приравняв думы к тревоге, призывая нас не думать. Но если мы не будем думать о будущем, то кто о нем будет думать? Для того, чтобы куда-то прийти, нужно куда-то идти. Путь определяется целями. Если ты не ставишь цели, но куда-то движешься, значит, кто-то поставил эти цели за тебя, и ты идешь протаренной дорожкой в неизвестном тебе направлении. И здесь вы находитесь не в позиции хозяина жизни, а в позиции послушной марионетки, которая идет незнамо куда и незнамо зачем. И якобы сильные мира сего — уже не скрывают своих отъявленных намерений и горячих желаний все решать за людей. Чтобы люди не думали самостоятельно, не имели возможности анализировать информацию, те говорят: «Ребята, вам не нужно думать и самим разбираться в проблеме. Вам просто нужно довериться нам. Мы сделаем это за вас, сэкономив ваше время. Мы дадим вам готовые выводы. Вам просто нужно положить их в свою черепную коробку и радоваться жизни». Мы освободим ваш мозг от ужасных вещей, таких как анализ, логика, критическое мышление. Таким образом, вы не знаете, куда идете. Никто не протопчет за вас вашу дорогу, ни у кого нет такой цели привести вас к сути, к вам настоящим. Поэтому идея в таком виде однозначно вредна. И что мы видим? Политики, руководители крупных организаций открыто тиражируют в массы, что нужно думать так, а не иначе, потому что это провозглашают СМИ, ВОЗ и так далее. Это уже давно не эпизод из антиутопии Оруэлла или Замятина. Это реальность наших дней. Джордж Оруэлл, британский писатель, журналист и публицист. Евгений Иванович Замятин, русский и советский писатель, публицист и литературный критик, киносценарист, инженер. У обоих авторов есть произведения в жанре антиутопии, жанре художественной литературы, описывающем государственный или мировой уклад, в котором при изначальном стремлении к идеальному существованию для всех обитателей складываются негативные тенденции развития. Получается, вы должны доверять той информации, которую кто-то проверил до вас и вместо вас. Какой есть выход? Не вестись на эту провокацию. Думать о своем будущем, настоящем, планировать, избавившись от тревог. Тревога действительно отнимает очень много ресурса и делает вас патологическими невротиками. Благо, сегодня люди более грамотны в области своих чувств, знают психологические инструменты, позволяющие избавиться от тревог и страхов. Очистив свое видение мира, свои планы, свое мироощущение и миропонимание от тревоги, вы становитесь устойчивым, спокойным, адекватным, ответственным взрослым, который способен организовать свою жизнь, вести за собой потомков. Кроме того, вы много узнали о гомеопатии, о том, как она действует на эмоционально-ментальный уровень, исцеляя человека полностью. Вы просто выбираете тот инструмент, который больше подходит, откликается для того, чтобы избавлять свое существование от тревог. Второе. Забудь, не думай о прошлом. Еще одна гнилая идея, процветающая в головах современных людей, идея о том, что нужно забыть, что было, и жить в моменте, в нем родимом. Хорошая идея? Ну, в целом мы выяснили, что да, но опять же есть нюансы. Есть огромная разница между тем, чтобы помнить, и тем, чтобы убиваться от своих воспоминаний. А вот совсем забыть обо всем — идея очень утопичная и глупая. Если это некий травмирующий опыт из прошлого, то у нас есть два варианта. Первый — проработать и принять его, вынести свой урок, оставив в сердце память и благодарность, которая сделает нас еще сильнее, чем прежде. Второй — помнить и убиваться, ставить эту боль во главу жизни, искать в ней причины своих сегодняшних страданий, списывать все неудачи. Есть, конечно, еще вариант — забыть, отмахнувшись, сделать вид, что этого не было. Какой вариант вы выбираете? Люди начали просыпаться, очень многие работают со своим родом, раскапывают установки прошлого, но тоже делают это в разном умонастроении. Одни находят в этом бесконечный ресурс, испытывая благодарность и черпая силу. Другие склоняются к тому, чтобы искать в прошлом причины всех своих несчастий, бездействуя в настоящем и забывая, что жизнь идет сегодня, сейчас. Они бесконечно роются там, перекладывая ответственность на своих предков. Это очень инфантильная позиция. Забыть прошлое – это утопия. Но также утопично жить прошлым в поисках причин и бесконечных копаниях в них, давая себе поблажки в связи с этим. Регрессии, сессии с психологом, расстановки – все это хорошо с диагностической точки зрения, и здорово, что мы сегодня владеем этими инструментами. Когда ты имеешь определенный затык, ты можешь его проработать, понять что-то. И хорошо, если ты готов с этой болью распрощаться, оставляя память и благодарность. Но если не готов, то все будет идти через одно место. Нас действительно стремятся обесточить, лишить памяти. Поэтому разрушаются связи, переписывается история. Идет мощная пропаганда в сторону «сейчас», которая обесценивает все то хорошее, что было когда-то. Но в каждой семье, в каждой ситуации, эпизоде всегда можно найти что-то хорошее. Обесценивать это могут только люди, которые не способны к критическому мышлению, самостоятельному анализу фактов. В этой связи мы обязаны помнить. Но помнить правильно. На высокой частоте, с благодарностью и с принятием прошлого как бесценнейшего опыта, который делает нас сильнее. Такая же ситуация сейчас происходит с Великой Отечественной войной. Многие из вас видели эти призывы. «Сколько можно мусолить? Зачем это рассказывать детям? Это было так давно!» и так далее. Но пока в нас есть эта великая память, и мы передаем ее своим детям, мы прекрасно понимаем, что есть на самом деле война, родина и народ. Это то, что нас объединяет. Да, возможно, с помощью боли, но это правильная ее трансформация. Это правильная возвышенная память, когда ты берешь опыт с благодарностью и делаешь это своей неотъемлемой частью. Прошлое, род, история — это бесценный опыт, зачастую политый кровью, который мы получаем по праву наследства. Это несокрушимая сила, которая в нас пока есть. И отказываться от этого опыта — все равно, что отрубить себе источник питания. Исторический процесс идет логическим путем. Прошлое, настоящее, будущее. Когда человека лишают прошлого и будущего, он оказывается в вакууме. Я есть здесь и сейчас, но откуда я пришел и куда пойти, не знаю. В таком состоянии человек дестабилизирован, потому что нет понимания, нет логики. Все его существование бесцельно и бессмысленно. Ему очень сложно собраться и вспомнить о своей сути. Это настоящее психологическое насилие над личностью, которое его разрушает. Потому что у него нет корней и нет продолжения. Это то, что может убить человека и целые народы. Выход — правильная возвышенная память, благодарность опыту вместо страданий. Есть еще одна идея, которую, вероятно, можно было включить в этот список — поиск золотой середины. В комментариях онлайн мне часто пишут, что нужно придерживаться золотой середины. Но! Золотая середина, простите, это как то самое, которое болтается в проруби. Ты не знаешь, почему должна быть эта золотая середина. Почему я должен отсчитать именно столько там и столько здесь? У всего должно быть обоснование. Именно поэтому я топлю за то, чтобы вы учили формальную логику. Например, золотая середина между тем, чтобы кормить ребенка грудью 2 года, как положено, и тем, чтобы не кормить вообще — год. Но это явно плохая идея, потому что этого явно недостаточно. Просто взять золотую середину, потому что это середина, необоснованно. Есть доказанные данные, что ребенку необходимо грудное вскармливание минимум в течение 2 лет. Это обусловлено психическими, физиологическими и прочими потребностями. Изучая это, ты принимаешь обоснованное и взвешенное решение. Когда ты просто говоришь «я возьму золотую середину», ты ни на что не опираешься. Ты не можешь принять решение ни с одной точки зрения, ни с другой из-за недостатка знаний, внутренней уверенности, опоры. И поэтому ты делаешь выбор просто потому, что это середина. И такая логика действий ничем не отличается от полного бездумного принятия чужих идей. Поэтому будьте осторожны с этой золотой серединой. Третье. Доступные удовольствия, секс и еда. Вот мы и подошли вплотную к тому, что в действительности стоит за идеей «жить в моменте». Старый добрый гедонизм. Высшая ценность — удовольствие, сиюминутный кайф. Действительно, что плохого в удовольствиях? Что, в конце концов, за культ страданий, правда? Это все достоевщины и депрессивные русские. Но все не так просто. Просто делай то, от чего тебе кайфово сейчас. Возвращаемся к нашим дебатам о прошлом, будущем и настоящем и понимаем, что кайфово сейчас — это всегда не думай о будущем. И здесь мы снова сталкиваемся с манипуляцией, основанной на неверных умозаключениях. Как хорошо, что вы все владеете логикой. Вдумайтесь. Идея удовольствия заключается в круг чувственных и сиюминутных процессов. Создается иллюзия, что за пределами здесь и сейчас удовольствия и истинного счастья не существует. Априори из этого круга исключается все, к чему нужно приложить усилия и какой результат будет отсроченным. А это не соответствует действительности. Это самый настоящий обман, потому что кайф, удовольствие, радость возможны и от того, что достается тяжелым трудом, дисциплиной и временем. И кайф этот более высокого порядка. Он приносит настоящее удовлетворение и счастье, а не временное. Только посмотрите. Все, что нам сегодня преподносится как единственный источник удовольствия и счастья — еда, чувственные наслаждения, избыток эмоций, смена локаций, доступный и изощренный секс, шопинг как источник кайфа. Ничто из этого не насыщает устойчиво. Эффект от этого держится считанные дни, а то и часы. а потом снова и снова нужна доза. Тебя ломает из-за отсутствия притока постоянного кайфа. В науке это называется дофаминовая игла. Как и любому наркоману, истинного удовольствия все это уже не приносит. Характерен абстинентный синдром. Требуется постоянное повышение дозы, и все это сопровождают серьезные ямы в отсутствии допинга. Это превращает нас в банальных дофаминовых торчков и не дает идти по жизни человеком независимым и свободным. Более того, стремление к сиюминутному кайфу закрывает нам возможность ощутить кайф более высокого порядка. Удовольствие, доступное тем, кто вкладывает много труда и времени в достижение целей. Потому что это так или иначе сопряжено с ограничениями, аскезами, лишением себя быстрых удовольствий. Удовлетворение, которое приносят достижения в долгую, работает совершенно иным образом. Оно по-настоящему тебя насыщает и действует дольше, чем любой быстрый кайф. Оно не дает откатов, а получая такую радость, ты крепнешь духом. Потому что главное человеческое достижение — это рост над самим собой и возможность преодолеть себя. Сравните кайф от съеденной запрещенки и от того, что вы вырастили классных детей, получили диплом, построили дом, обрели тело своей мечты и так далее. Представьте, если бы какие-нибудь спортсмены или успешные бизнесмены делали только то, что им в кайф. Полежать на диване, а не идти и строить свою империю, или тренироваться бесконечно через боль, травмы, слезы и пот. Добились бы они каких-нибудь результатов? Очевидно, что нет. Поэтому, когда люди будут вас учить кайфовать, наслаждаться и идти на поводу у своих низменных потребностей, всегда думайте о том, дошли ли они до какой-то вершины, не кайфуя и не валяясь на пляже с коктейльчиком. Каждый из них прошел путь, в котором ему пришлось преодолеть себя, свои слабости, свои пороки. Вот и то, чему я обучаю, постоянно делая акценты на том, как важно трудиться, это не просто быстрый кайф. Есть много марафонов и курсов, где учиться весело и прикольно, качается центр удовольствий. Вам говорят только то, что вы хотите слышать. А еще что просто ваше время не пришло, и путь на земле таков. И вы будете радоваться, расслабитесь и поплывете по течению в моменте. А потом будет откат и требование повторить это еще и еще. Вот она, причина, по которой люди подсаживаются на всю эту историю. А здесь нужно учиться, и это иногда не весело, долго и нудно. Здесь вас не ублажают, а домашку выполнять вообще не прикольно. Но когда через год вы получите устойчивый результат в виде незаменимых для жизни знаний и обретете в себе настоящую опору благодаря тому пути и труду над собой, который вы проделаете за весь этот год, то почувствуете в себе взрослую, адекватную, ответственную бабу. Вот тогда будет кайф. Кайф высокого порядка. Предлагаю вспомнить известный афоризм: «Тяжело в учении, легко в бою». И не вестись на свои слабости. Творите то, что делает вас сильнее. Человек — бесконечно ленивое существо. Если постоянно потакать своим порокам, слабостям, мы скатываемся до животного существования. Поэтому будьте благоразумны. Тяжело учитесь, трудитесь и пожинайте плоды в виде долгосрочного кайфа. Четвертое. Кредиты. Отдельно я бы хотела остановиться на кредитах. Я не буду останавливаться на том, что иногда кредит — это даже хорошо и выгодно, когда это дешевые деньги, потому что люди, для которых это так, кредиты, те, что идут во вред, и не берут. Они понимают законы круговорота денег и точно знают, как с ними обращаться. По факту, кредиты — это максимально явный пример порабощения и тотальной кабалы для людей. Что мы видим? На раскачанный центр удовольствий, предыдущий пункт, насаживается необходимость покупок не по карману, не по средствам и не по статусу. Травмированных людей очень легко подсадить на такие крючки. Неполноценные, бесконечно виноватые, несчастные, жертвенные люди радостно идут заглушать свою боль и растерянность покупками не по карману, создавая для себя иллюзию той жизни, которой они хотели бы жить. Но внутреннее несчастье людей – это отнюдь не самое страшное во всей этой истории. Весь ужас кредитного закабаления заключается в том, что кредит становится силой, которая ставит тебя в сильнейшую зависимость. Этот своеобразный рычаг вынуждает совершать поступки, которые противоречат твоей природе, твоему нутру. Человек находится в сумасшедшей зависимости и идет на то, что при отсутствии кредита он никогда не стал бы делать. Например, мы видим, как сегодня люди вынуждены делать прививки, потому что им угрожают увольнением. И они говорят: «Ну что я могу поделать? У меня ипотека, кредиты. Я не могу лишиться работы». Они должны поступиться своей свободой и границами тела ради того, чтобы не потерять жилье, в котором живут, в долг. Это ужасно, но так выглядит свобода и отсутствие рабства в 21 веке. Сегодня людей не нужно по-настоящему насильственно порабощать. Они делают это самостоятельно. Сами заковывают себя в кандалы и лезут на галеры, плотно обработанные пропагандой, будучи неспособными логически мыслить, ясно видеть картину мира и называть вещи своими именами. Мало кто может отдавать себе отчет в том, что не заработал на жилье. Я живу в квартире, на которую у меня нет денег. Я живу здесь в долг, на птичьих правах. Признаться в этом даже самому себе сложно. Все хотят прикрыть грязь листочком или завернуть ее в красивый фантик, а затем продать. А по факту людям нужна просто смелость. Одно только осознание истины качественно изменит вашу жизнь. Что делать? Однозначно рассчитываться с долгами и жить по средствам, правильно и грамотно осуществлять финансовое планирование. Не позволять никаким обстоятельствам ставить вашу свободу под вопрос. Нужно строить свою жизнь таким образом, чтобы не было никаких рычагов воздействия на вас, чтобы никто вас ничем не мог шантажировать, тем более такими вещами, как кров, еда и так далее. Вопреки расхожему мнению, финансовая независимость возможна и при работе в найме, просто для этого должно быть грамотно осуществлено планирование. Пятое. Сними, арендуй жилье. Есть современная тема о том, что не нужно иметь свое жилье. Это пассив, и на тех деньгах, что вложены в жилье, ты можешь хорошо зарабатывать. К слову, мой муж – однозначный сторонник такого подхода. Но, к счастью или нет, у него есть я. А я за то, чтобы у людей был свой дом или квартира. Говорят, что жилье – это не только пассивные финансы. Это еще и бремя, которое делает тебя зависимым и неподъемным. Заставляет приобретать ненужные вещи, складировать их. Ты становишься привязанным к своему дому, не можешь переехать куда хочешь и когда хочешь. Утрачивая некую мобильность, ты становишься менее эффективным. Сплошной балласт. Отчасти это так. А еще это постоянные расходы на содержание собственности. Со всеми возникающими трудностями справляться тебе. Например, у нас однажды протекла крыша в доме и появилась плесень на стенах. Пришлось менять крышу, долбить стены, переделывать ремонт. А если бы мы снимали дом, мы бы просто съехали. В этом смысле не поспоришь, конечно. Из плюсов съемного жилья. Ты можешь жить где хочешь и свободно менять жилье под свои текущие нужды, когда захочешь. Например, сегодня ты живешь один, завтра женился, потом у тебя родились дети, потом они выросли. И под все это требуется разное жилье, которое отвечает разным требованиям. В принципе, есть разумное зерно в этой идее, но есть и подвох. Тебе говорят, что 10 миллионов рублей, условно, которые ты потратил на покупку квартиры, могли бы принести тебе доход. Начинают расписывать, раскладывать на сложные проценты и говорят, что ты купил одну хату, а мог бы заработать на три. А ты сразу: ну да, реально. Но что здесь не так? Если у тебя действительно есть эти деньги, и ты думаешь либо инвестировать, чтобы заработать больше, либо вложить их в собственное жилье, тогда это разумно. Но большинство людей, которые принимают эту точку зрения как аргумент, не располагают такой суммой. Им нечего инвестировать. И на выходе ни кола, ни двора, ни денег, ни сложных процентов с этих инвестиций, ни приумноженного капитала, на который ты рассчитывал, снимая жилье все эти годы. Потому что они просто переняли какую-то философию без адекватного анализа. А эта ситуация вообще ко мне относится? Если у тебя ничего нет, то ничего ты на этом и не заработаешь. Большинство людей, которые за это топят, никуда не инвестируют. С другой стороны, в наших генах лежит информация о том, что должен быть свой угол, где ты хозяин. Так было испокон веков, и для человека это зона психологической стабильности, момент, где его мозг реально отдыхает, понимая, что есть его дом, в котором он главный. Здесь в безопасности он, семья, дети. Причем это одинаково важно и для женщины, и для мужчины. Не имея крова, человек становится очень зависимым от работодателя, государства и так далее. У него пропадает пространство для маневра. Он вынужден терпеть то, чего не стал бы терпеть без этого. А еще мне очень понравилась мысль по этому поводу. Истинное инвестирование – это подумать о том, куда ты приведешь своих детей. В чем я вижу выход и решение? Отделить истинную причину от навязанных идей, понять, реально ли эти идеи имеют отношение к тебе и твоей ситуации, или ты просто повелся на лозунги и тупо прожигаешь жизнь и деньги, лишая себя ощутимой опоры под ногами. Когда вы это поймете, тогда и нужно принимать взвешенное, адекватное решение, основанное на вашей ситуации и мировоззрении, на вашем финансовом положении и реальных целях. Чаще всего люди, с которыми я общалась на эту тему, говорят чужими словами. И никакого отношения эти идеи к их конкретной ситуации и жизни не имеют. Шестое. Жизнь в большом городе. Эта идея тоже связана с жильем, только опосредованно. Современные реалии все сильнее толкают нас к жизни в городах, потому что в деревнях и селах, и в небольших городах в том числе, низкий уровень качества жизни, люди находятся на грани выживания, так как живут на какие-то смешные деньги, на копейки. И когда они возмущаются, что нет условий, работы, удобств, что они слышат в ответ? Вам никто не мешает переехать в город и начать нормально зарабатывать. Все в ваших руках. Признаться, я сама так думала долгое время. Но здесь имеет место тонкий манипулятивный момент. Все не так просто. Люди бегут в города не потому, что им там по кайфу, а чтобы выжить. Там проще найти работу и начать больше зарабатывать. Хотя огромное количество прекрасных людей хотели бы спокойно жить в своих маленьких населенных пунктах, которые, кстати, как воздух, нужны любому государству. Будь у них приемлемые человеческие условия для существования. Но их этого лишают, не знаю, намеренно или нет. Жизнь в городах лишает нас силы. Во-первых, по очевидным причинам. Нахождение вдали от природы и той энергии, которую она дает нам, обесточивает. Это как рыбу выкинуть на берег и смотреть, долго ли она протянет. Безусловно, человек – самый приспособляемый, после тараканов, вид живых существ. Однако природу не отменишь и не обманешь. Мы созданы природой, мы – ее неотъемлемая часть. Она – бесконечный источник сил, радости, здоровья для любого из нас. Парадоксально, но с годами люди понимают это все лучше. Не потому, что они стареют и их просто к земле потянуло. С годами, по естественным причинам, становится все меньше внутренних сил. В человеке замедляется энергия жизни, и он интуитивно ищет источник, как бы подпитаться. Сначала появляется желание отдохнуть на природе, потом на природе жить. В конечном итоге не успеваешь оглянуться, а газон засажен огурцами и помидорами. Можно смеяться сколько угодно, но так или иначе все к этому придут. Ваши родители, бабушки наверняка скажут, что в 30 лет и представить не могли, что будут разводить сад-огород. Не потому, что делать нечего, а потому, что есть внутренняя потребность подпитаться силой. Чем дальше мы от природы уходим, тем меньше силы связи с источником ощущаем. Вы замечали, что жизнь на Земле наполняет, что люди из деревень более здоровы и счастливы, эмоционально сильны. В них больше энергии и жизни, в отличие от невротичных, депрессивных людей, находящихся в перманентном стрессе, которые живут в городах. Помимо очевидного, есть еще и неявное. Жизнь в городе лишает нас силы, делая слабыми и немощными. В городах мы ищем комфорт, именуя его возможностями. Все, что есть у среднестатистического горожанина в плане бытового комфорта, становится его неотъемлемой частью. И, как ни крути, делает его зависимым, а не свободным. Посудите сами. Если раньше вы стирали руками, теперь это делает стиральная машина. Сейчас вы якобы свободны, но если забрать у вас эту машинку, справитесь ли вы самостоятельно или нет? А если вы никогда не стирали руками и у вас даже опыта такого нет, можете ли вы вернуться в эту исходную точку? Если уже не можете, то это не комфорт-свобода, это комфорт-зависимость. Потому что теперь вас можно шантажировать, отобрать предмет, дающий такой комфорт. Вот на чем должен быть главный фокус вашего внимания. Не врать себе. Потому что сегодня мы стали слабее с этими возможностями. Мы стали неприспособленными к жизни без всех этих благ. Мы. Доходит до того, что современные люди сегодня не могут развести костер, поймать рыбу, соорудить жилье, выжить в лесу или просто выйти из него, если оказались там без телефона или навигатора. И большой вопрос – стали мы сильнее или слабее? Как быть? Напитывать себя силой природы, по возможности чаще бывать в лесу, у воды, ходить босиком по земле, лежать на ней и так далее. Проводить время там, где минимум комфорта и сиюминутного кайфа. И второе, на что бы я обратила ваше внимание – контролировать свою зависимость от возможностей. Отдавать себе отчет о том, усиливает это тебя или ослабляет. Не впадать в зависимость, намеренно ограничивать себя в комфорте. Научиться обходиться без того, что делает тебя слабее, чтобы вещи служили тебе, а не ты вещам. Я говорю это как человек, находящийся внутри такой ситуации. Я так же, как и большинство современных людей, не приспособлена к жизни вне рамок комфорта, которые создают большие города. Давайте поразмышляем. Если в городах станет невозможно жить, будет установлен тотальный контроль и вмешательство, медицинские эксперименты, ты не сможешь передвигаться без того, чтобы в тебя не вкололи или не влили то, что считают нужным, не сможешь решать, что нужно и не нужно твоим детям, станешь настоящим рабом системы, где под контролем каждый шаг. Тогда придется уходить, уезжать куда-то. Жить в деревне, где до тебя никто не доберется. Но в этот момент все упирается в то, что мы не способны отказаться от комфорта. Мы настолько зависимы от него, что готовы променять свободу своего тела, разума и духа на то, чтобы быть обеспеченными водопроводом, стиральной машиной, автомобилем. Буквально ради туалета в доме мы готовы отдать с потрохами свою человеческую суть. Рекомендую задуматься и задумываюсь вместе с вами. Я уже стараюсь контролировать свою зависимость от благ, которые даруют нам большие города. 7. Толерантность. Норма и ненорма. Это, пожалуй, самая болезненная для меня тема, которую я, к счастью, могу поднимать в своей книге, аудиозапись которой вы сейчас слушаете. К несчастью, только здесь, потому что ни на одну свободную площадку меня с этой информацией не допустят. А если и допустят, то, услышав, что я скажу, подвергнут гонениям и хейту. Толерантность в физиологии — это состояние невосприимчивости, нереагирования на обстоятельства. Нормальный, живой, здоровый организм реагирует на то, что происходит. Это признак жизни. Состояние полной толерантности — это смерть. Частичной толерантности, например, инсулинорезистентность или диабет — это болезненные состояния. Сегодня нам из каждого утюга говорят о том, что мы должны, безусловно, принимать все, даже то, что кажется безумием, что отвергается нутром. А критерием для принятия должен служить не анализ и логическое последовательное мышление вкупе с собственными принципами и представлениями о добре и зле, а то, что другие люди, лидеры мнений, назначенные авторитеты, говорят нам о норме и ненорме. Некогда безумные идеи о половых извращениях, о медицинских экспериментах сегодня становятся приемлемыми, а завтра станут нормальными. Существует широко известная социологическая модель – окно Авертона, следуя которой можно любую абсурдную идею в умах людей провести по шкале «немыслимо», «радикально», «приемлемо», «разумно», «стандартно», «действующая норма». Мы наблюдаем это сегодня. Все происходит на наших глазах. Примитивные манипулятивные технологии с привлечением СМИ, медийных лиц и научного сообщества способны любую идею раскрутить до нормы, даже если она изначально нам казалась немыслимой. И практика кованного терроризма показала нам, что на это не всегда уходят годы. Если напор будет достаточно сильным, то можно уложиться и в несколько месяцев. Активно обсуждать, нагнетать страх, подключать авторитетов и даже безумную идею, например, ходить в намордниках по улице, можно будет принять. Или какой-то шизофреник скажет, что справлять нужду на улице – это нормально. При должном уровне пропаганды эту идею могут счесть приемлемой. Так было не только с ковидом, так было с процветающими нынче половыми извращениями. Я говорю про ЛГБТ. Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией решением Верховного суда России. Эти понятия просто провели через окно Авертона. Говорить об этом с открытых трибун невозможно, но даже в Россию пролезла эта мерзотнейшая и противоречащая всем законам логики идея. По тому же пути нынче идет пропаганда и легализация педофилии. Пытаются вывести ее из однозначной патологии и преступного поведения в сексуальную ориентацию. Так же, как когда-то было с ЛГБТ и прочими извращенцами, которые уже не знают, куда приткнуть свое половое влечение, ставя целью не только равенство с другими людьми, но и внедрение этого в качестве нормы в детское сознание. Всякая человеческая патология прогрессирует, если не поддается правильному лечению. То же самое происходит и с ментальными расстройствами, даже в большей степени. Поэтому сказки про добрых мирных геев, которые просто хотят делать под своим одеялом то, что хотят, давайте оставим пропагандистам. То, что происходит сейчас, не имеет к этому никакого отношения. Когда подобное происходило за закрытыми дверями и являлось фактом чьей-то личной жизни, это никого не волновало. Сейчас эта тема прочно связана с торговлей людьми, детьми, продажей органов, педофилией и сексуальным рабством. Остановились ли они на том, чтобы оставить свои сексуальные утехи в спальне? Нет. А начиналось все, помнится, с этого. Теперь они требуют признать свой выбор нормой, лезут к детям, пытаются проникнуть в школы, в образование, в искусство, проводят демонстрации. Многие мои знакомые из Европы рассказывают, что уберечь детей от промывки мозгов практически невозможно. Они слышат, что родитель один и родитель два – это нормально, а просто мама и папа – это несовременно. В сказках пишут о том, как живут вместе не король с королевой, а король с королем. Уроки так называемого полового воспитания, которые по факту вовлекают детей в сферу взрослой половой жизни, являются обязательными. В особо упоротых демократических странах у людей отсутствует возможность лишить своего ребенка этого образования, потому что там действуют строгие ювенальные законы. Нарушаешь свои родительские обязанности, и детей у тебя могут просто отобрать. А все потому, что ты живешь в демократической стране. Попустительство привело к признанию нормальным того, что никогда не считалось нормой в рамках сознания здорового человека. Теперь они требуют переписывать великие произведения литературы, чтобы доказать, что они имеют право. Теперь они требуют права усыновлять и воспитывать детей. Потом они потребуют права забирать у гетеросексуальных непривитых пар их детей, ну, потому что социальная справедливость, и они имеют право. И если вам это кажется безумным, то вспомните, что лет 50 назад было невозможно себе представить, что два гея могут воспитывать детей. Говорят, что пропаганда не имеет никакого значения, и эти люди просто родились такими. Но 20 лет назад они не посмели бы даже заикнуться о таких вещах, потому что было страшно сказать. И было нормально, когда об этом не говорилось на открытую аудиторию, когда это действительно было частью личной жизни, на которую никто не покушался. Все понимали, что кто-то там гомосексуален, но всем было по барабану, потому что это было реально личным делом. Но когда эти люди, прикрываясь нормой свободы выбора, влияют на неокрепшие мозги детей, когда они пытаются разрушать их психику, воспитывая в рамках однополых семей, тогда это становится безумием. Когда-то в это сложно было поверить, а сейчас это вошло в жизнь. Потому огромную роль в этом вопросе играет пропаганда, то, каким образом идеи транслируются в мир. Если в качестве нормы, то шансов откатить назад практически нет. Патология всегда прогрессирует. Если человек ступил на дорожку необратимых изменений и потакания своим безумным похотям и страстям, то его не остановить. Потакание страстям и похотям никогда не сделает никого счастливым. Всегда будет нужно немножечко больше. Истинное удовлетворение и счастье приносит победа над собой и своими страстями, а не потакание им. Но половая распущенность приводит к тому, что нужно попробовать все и всех. Их ничего не будет удовлетворять по-настоящему, а это будет толкать к еще большим извращениям, потому что нельзя насытиться противоестественным. Именно поэтому с ЛГБТ ассоциирована и педофилия, и торговля детьми, и органами, и так далее. Рано или поздно им станет мало. С точки зрения формальной логики, здесь и нарушение законов тождества, подмена понятий норма и ненорма, и противоречия, они как будто за свободу, но по факту они первые идут туда, где нарушаются базовые права человека. По факту им нужна только одна свобода. Вы, например, видели хоть одну феминистку, которая бы отстаивала автономность семьи, защиту материнства, грудное вскармливание, в конце концов, и невмешательство в роды? Их имена стоят исключительно там, где принудительная вакцинация, медицинское вмешательство, ювенальная юстиция. На самом деле они топят за свободу от семьи, любви, верности и нормальных традиционных человеческих ценностей. Единственная свобода, которая им нужна, чтобы их ненормальность приняли, притом радостно, с распростертыми объятиями, и еще предоставили возможность подсаживать на это наших детей. В среде ультралиберализма происходит глубочайшая подмена понятий, и под эгидой идеи о свободе они хотят вывести в массы свои больные мысли. Нет там человеческого достоинства и разговора о свободе. Есть группа обиженных жизнью травматов. Почему именно они взяты для того, чтобы разрушать традиционный уклад общества, семейственность, любовь? Потому что эти люди больны. А чем больше человек болен, тем больше он будет кричать, вопить, что он нормальный, здоровый. В нем будет отрицание травмы и внутренней боли. Толерантность, к которой нас склоняют, — это состояние смерти. Смерти на ментальном уровне, когда мы готовы принимать все, чему противится наше существо. И в том числе один из инструментов для такой смерти — вывод не нормы в категорию нормы. С точки зрения формальной логики, мы видим здесь банальную подмену понятий. Язык и подтекст определяют смыслы и направление жизни, дорогу, которой мы идем. Поэтому так важно следить за названием и определениями нормы или не нормы. Как только ты выводишь что-то из зоны патологии в норму, это убивает в корне необходимость и ресурс это преодолевать и побеждать. Мне же сказали, что я нормальный, зачем мне с этим что-то делать? Исчезает ресурс это побеждать, с этим бороться и как-то действовать. Рождает бессилие, в некотором смысле, сначала ты не согласен, а потом, как в окне Авертона, ты с этим смиряешься. А еще серьезное углубление патологии, потому что возникает конфликт твоего нутра. Я не готов с этим смириться. И мозга, который утверждает, да не, все путем, так принято. Это уже категория нормы. Порождает дикое распространение патологического явления, потому что больше нет сдерживающих факторов. Это относится не только к половым извращениям и ЛГБТ, ковиду, но и к сфере прямой патологии, болезням, отклонениям, на которые сегодня часто закрывают глаза. Признать патологию и болезнь у многих просто не хватает мужества. А поскольку мы очень все толерантные, то не должны говорить, что человек болен. У него просто есть особенности. Он не такой, как все. Но это обман. Возможно, это слышать больно и неприятно, но в погоне за тем, чтобы кого-то не обидеть, мы наплодили такое количество реально больных людей, физически, ментально, эмоционально, что сегодня реально здоровый человек уже выглядит больным. Есть распространенная шутка, что сейчас самый ущемленный человек на планете — светлокожий мужчина гетеросексуальной ориентации христианского вероисповедания. Это было бы действительно смешно, если бы не содержало в себе столько правды. А больные люди множатся со скоростью света, ослепленные этой сумасшедшей толерантностью в отсутствие сдерживающих механизмов. Мы видим, к чему привела эта скользкая дорожка. Концепция «как бы никого не обидеть» по факту является формулой «не говорить, что А» есть А. Неспособность сказать «я болен», «мой ребенок болен». Начинают выискивать. Внутреннее состояние болезни переводят в состояние особенности, даже некоего преимущества, и лишают себя силы и возможности это победить. Мы обсуждали этот вопрос со знакомой в связи с сахарным диабетом первого типа у ее старшей дочери. И что же они слышат от врачей? Что все нормально и даже прекрасно. Вы можете есть и пить что угодно, фастфуд, сладкое, газировку. Вы такой же, как все, просто сидите на игле и зависимы от инсулина. Примерно то же самое они говорят и человеку с крайней степенью ожирения. Вы просто такой, и нужно принимать себя таким. Безусловно, надо принимать, а не отрицать и ненавидеть. Но нужно иметь смелость смотреть правде в глаза. Или, например, астму доктора тоже считают чем-то абсолютно нормальным. Ты сидишь на гормонах, твой организм зависим от этого, а тебе говорят, что ты абсолютно здоров. Ты такой же, как все. Нет, блин, посмотри правде в глаза. Как только ты назовешь вещи своими именами, хотя бы появится шанс двигаться к тому, чтобы избавиться от этого недуга. Сказать, что тебе это не подходит, и жить с этим ты не хочешь. Пока ты не скажешь себе, что по-настоящему болен, и нет ничего нормального в том, чтобы сидеть на игле, быть зависимым от какого-то препарата, ты не найдешь в себе силы преодолеть это. Потому что когда все утверждают, что это нормально, нет смысла с этим бороться. Нормально сидеть на гормонах, не иметь возможности зачать детей естественным путем. То, что нам говорят об этом со всех сторон, не делает это нормой. При замене в голове человека значения привычных слов и символов взламывается его культурный код и меняется траектория его движения, потому что человек становится дезориентирован. Что же делать? Учить логику, подвергать критическому анализу очевидное и все, что говорят авторитеты, быть адекватным и устойчивым, не вестись на провокации. Это путает сознание и делает нас больными на всех уровнях. Физическом, эмоциональном и ментальном, и вводит нас в состояние психоза, в котором мы максимально уязвимы, максимально управляемы и далеки от своей сути. Восьмое. Допинг. Алкоголь, наркотики, экстрим. Всякое изменение сознания, попытка стимулировать эмоционально-ментальную сферу – это попытка нелегального взлома системы. Это как в новенький компьютер с лицензионным программным обеспечением запустить какой-то троянский вирус, который будет взламывать все коды. Человеку необходим допинг, чтобы ощутить некую встряску, когда он перестает ощущать себя живым. Сюда можно отнести экстрим. Как правило, это необходимо тем, кто находится в состоянии вечного кайфа и потакания своим страстям и прихотям. Например, людям с очень высоким доходом, у которых есть возможность получить все наслаждения этого мира, будет совершенно по барабану то, что заставляет радоваться каждого из нас. Они утрачивают банальную радость жизни. Поэтому им часто необходимы не только алкоголь, наркотики, сигареты и прочее, но и более легализованный и острый способ – экстрим, где происходит дикий выброс адреналина. Им по кайфу отправить себя в лютые условия, где нужно выживать, чтобы вновь почувствовать себя живыми, ощутить жизнь на острие ножа. Всем нам иногда хочется ощущать этот прилив адреналина, но есть люди, которые патологически от него зависимы. Многих это заводит в итоге туда, откуда не возвращаются. Почему вещества, изменяющие сознание, это взлом кода? Именно потому, что они изменяют сознание. Но не путем духовной эволюции, а путем хакерским и опасным. Переход на более высокие уровни сознания и духа возможен и предусмотрен природой, но по этим же законам это происходит в процессе духовного труда, прогресса и эволюции. Да, человек может достичь способностей, которые позволяют общаться на расстоянии, считывать пространство вариантов, передвигаться между слоями реальности и так далее. Но принимая вещества, изменяющие сознание химически, человек нарушает законы природы и выталкивает себя, грубо говоря, в этот тонкий мир высоких материй, будучи неподготовленным и неспособным это вынести. За это всегда будет расплата, потому что ты нарушаешь законы природы. Человек решил заторчать. Он выходит в эту сферу неготовым. Здоровым оттуда он не вернется никогда. Шансов нет. Степень изменения сознания коррелирует с глубиной поражения эмоционально-ментальной сферы. Чем сильнее действует вещество, тем значительнее воздействие на эмоционально-витальную сферу и тем меньше шансов на обратимость изменений. Так люди, которые когда-либо принимали наркотики, любые, по словам Джорджа Витулкаса, навсегда утрачивают первозданную ясность сознания и мышления. Это невосполнимая потеря для духа. Сюда бы я однозначно отнесла и чрезмерное употребление алкоголя. Это своеобразный способ ухода от реальности. Когда ты недостаточно сильный для того, чтобы естественным способом менять свою жизнь, будучи несчастным, не нравится окружение, работа и так далее, ты прячешься в ту реальность, которая тебе больше нравится. Но выбирая этот легкий путь, ни к чему не приходишь. Еще ни один алкоголик не стал счастливее, это очевидно. Сюда же я отношу и злоупотребление сильнодействующими химическими препаратами в виде лекарств, имею в виду в основном аллопатическое лечение. Из прошлых лекций вы уже знаете, что рутинное их применение приводит по факту к ухудшению здоровья после каждого эпизода. Всякое подавление болезни углубляет патологию, делая человека еще более нездоровым, чем он был до принятия лекарств. Они загоняют болезни еще глубже на физическом уровне. Эти вещества выводят из строя многие системы, печень и другие внутренние органы. Но помимо этого, по законам иерархии существования человека, использование сильнодействующих аллопатических препаратов разрушает физическое здоровье, часто толкает патологию в сторону ментально-эмоциональной сферы, где она зачастую становится неизлечимой. Будучи пораженным на этих уровнях, человек уже не способен к духовной эволюции, а значит, не способен жить человеческую жизнь. Это уводит нас от сути, оставляя только возможность существовать на физическом уровне, ведя животный образ жизни. Ты уже не являешься филиалом Творца и воплощением свободного выбора. Решение — не употреблять никакие вещества, меняющие сознание, не подсаживаться на иглу допинга, искать способы радости и наслаждения жизнью в нормальной, естественной форме. Не злоупотреблять аллопатией, потому что она делает вас менее и менее здоровыми, лишает ваш дух возможностей, которые дает ему здоровое тело. 9. Идея бессмертия. Жить долго или жить качественно. Существует теория, что человек должен жить вечно. И вот ученые изнемогают, пытаясь изобрести велосипед, думая, как бы еще продлить жизнь человека, чтобы человек жил бесконечно. Эта идея борьбы с неизбежностью — бесконечный слив энергии на борьбу с тем, с чем бороться невозможно. Все живое проходит через естественные жизненные циклы — рождение, рост, старение, смерть. Откуда ни возьмись, возникла безумная идея жить вечно и не стареть. Идея-то в целом здравая, только, опять же, акценты расставлены неверно и не учитывается главное — что есть человек. Если мы с вами понимаем, что является человеком на самом деле и что человеческая природа — это не тело, тогда наше стремление к вечности оправданно, и более того, оно истинно. Человек, его дух, по своей природе бессмертен. На нашем естественном стремлении к вечности, которое характерно для нашего духа, играют, пытаясь насадить совершенно тупую идею о бессмертии тела, которая не имеет ничего общего с бессмертием души. Но для человеческого тела вообще не характерно бессмертие. Нет ни одного человека, который жил бы вечно. Люди, тем не менее, не останавливаются в своих попытках. Быть крепким, здоровым организмом необходимо и возможно, поскольку, как мы с вами уже знаем, дух должен использовать возможности здорового тела для решения задач своего воплощения, для внутренней эволюции. Но откуда возникла идея жить вечно телом? Из человеческого невротизма, безумия, которое не позволяет признать очевидное. Мы не можем признать болезнь или извращенность сознания, что уж говорить о том, чтобы человек признал «я смертен, я умру». Более логичное и правильное суждение — «я бессмертен, но тело смертно». И стремление к вечности, наложенное на незнание, непонимание своей истинной природы, истинного положения в мире, приводит человека к тому, чтобы реализовать свою вечность через тело. Не через укрепление своего духа, не через то, чтобы оставлять в веках ценность себя как человека, не служить таким ценностям и идеалам, которые будут жить и после твоей смерти, нет. Они концентрируют всю силу своего идиотизма именно в теле. Человек ведь не осознает себя большим, не осознает истинной своей природы, а все вокруг в течение многих лет говорило ему о том, что он лишь тело. Что ему еще остается? Психика находится в постоянном напряжении. Ты неуклонно стареешь, и каждый новый вдох так или иначе приближает тебя к смерти. Но что было бы с нами, если бы мы постоянно об этом думали? Как некоторые люди в свое рождение. Ну все, я еще на один год ближе к своей смерти. Мы бы сходили с ума. Не было бы никакой возможности спокойно жить и наслаждаться жизнью. Зачем миру нервные и безумные люди? Затем, чтобы управлять ими, чтобы они не поднимали голов, не осознавали своей природы, делали так, как им говорят, из соображений мнимой безопасности, хотя они уже в безопасности. Им постоянно говорят о быстротечности и хрупкости жизни, о том, что они могут умереть в любой момент, а мы даруем безопасность, например, аллопатией, и вы должны поверить. А если ему сказать: «Дружище, ты уже в безопасности. То, что с тобой происходит каждый день, это уже божественный дар». В этом случае он не будет вестись на подобное и будет наслаждаться тем, что у него есть, приняв по-настоящему то, что когда-нибудь он умрет. Что мы делаем? Признаем неизбежность старения, смерти и великую красоту этого процесса. Мы посылаем в далекое пешее путешествие людей, которые пытаются навязать нам идеи телесного бессмертия, борьбы за отсутствие морщин, продления жизни любыми способами. Ирония в том, согласно с Джорджем Витулкасом, что благодаря методам аллопатической медицины люди якобы стали жить лучше. Но это не так. Если они стали жить дольше, не значит, что они стали жить лучше. Большинство из них живут в беспамятстве, в деменции, на каких-то аппаратах, в трубках, не могут сами ходить в туалет, обслуживать себя. Живут как овощи, ментально и эмоционально мертвы, зато продолжает существовать их тело. И это признается капец каким достижением современной науки и медицины. Подумайте, является ли это настоящей жизнью? Если ты мертв как свободный дух, то нет никакого смысла в том, чтобы существовало твое тело. Поэтому в качестве вывода мы разделяем истинного себя, истинное тело, признаем очевидные факты, говорим, что А есть А, я смертен. Так было и будет всегда. Предлагаю ответить на еще один вопрос, если вы находитесь во власти идеи бессмертия. А зачем конкретно вам жить вечно? Неужели вы реально человек, который несет миру такую невероятную пользу, что Земле нужно держать вас еще дольше? Не является ли это запредельной самонадеянностью считать, что ваше существование здесь по-настоящему полезно? Нужно сбить эту спесь и гордыню и посмотреть на себя глазами мира. Итак, мы принимаем неизбежное неизбежным и начинаем просто жить. 10. Подключки. Совершенно шизотерическая история о том, как я чуть не умерла от подсадки сущностей. Есть такое явление, когда происходят подключки разных сущностей, сосущих вашу энергию. Расскажу о недавнем опыте. Было сложно. Скорее всего, это из-за перенесенного ковида, который воздействует на эмоционально-ментальный уровень, потому что физически я достаточно крепкая. Гомеопатия делает свое дело. Я попала под власть некой энергоинформационной сущности, эгрегора, маятника. Стала читать канал, который рассказывает про четвертую промышленную революцию. Не рекомендую это читать, потому что может накрыть. И несмотря на мою крепкую и сильную волю, со мной так и произошло. Меня просто вырубило за несколько дней. Да, человека можно уничтожить таким образом. Дать ему информацию, с которой он не способен справиться, которая его уничтожает и пугает его волю, в том числе и на физическом уровне. Физически мне стало плохо довольно скоро. отсутствие каких-либо сил, чтобы вообще встать и куда-то идти. На эмоциональном уровне я ощущала подавленность, плаксивость, депрессию, эмоциональные качели. На ментальном уровне – подавленность воли, ощущение, что ты ни на что не влияешь, ничего не можешь сделать. И мысли. Зачем мне идти что-то делать, если нас все равно поработят, мы все умрем? Это кошмар. Поверьте, любая физическая хворь, поражение легких, кашель с отсутствием обоняния, температура – ерунда по сравнению с таким воздействием на человека. В последнее время коронавирус действует на людей именно таким образом. Вы должны понимать, что самое страшное – он делает людей безвольными и неспособными хоть как-то сопротивляться и радоваться жизни. Неспособными к тому, чтобы жить. Чтобы выйти из этого состояния, я ходила в настоящую ритуальную баню. В ней работал мастер. При помощи этого тонкого обряда можно проработать любую свою боль, если есть подходящий специалист. Я делала это сама. А пока скажу вам, что нужно манифестировать независимость и свой суверенитет и не давать разрешения на использование своих потоков. Чтобы не давать их неосознанно, тщательно контролировать контент и свою психическую устойчивость. Домашнее задание. Мы обсуждали путы современного мира, уводящие человека от его сути. Перечислим их еще раз. Первое. Кайфуй, не думай о будущем. Второе. Забудь, не думай о прошлом. Третье. Доступные удовольствия, секс и еда. Четвертое. Кредиты. Пятое. Сними, арендуй жилье. Шестое. Жизнь в большом городе. Седьмое. Толерантность, норма и ненорма. Восьмое. Допинг. Алкоголь, наркотики, экстрим. Девятое. Идея бессмертия. Жить долго или жить качественно. Десятое. Подключки. Задание. Проанализировать все названные пункты, обнаружить те, в которые вы включились сами. Провести работу по предложенной мной схеме решений. Если пунктов несколько, то в работу на неделю брать максимум 1-2. Не все сразу, концентрируемся на чем-то одном. На что мы смотрим в первую очередь? На пункты, исключения которых не требуют временных, финансовых, прочих значимых затрат. Например, перестать употреблять алкоголь, курить, пить, антибиотики на всякий случай можно уже сейчас. И это будет бесплатно. Далее смотрим на пункты, которые, по вашим ощущениям, отнимают больше всего сил. И в третью очередь, на пункты, которые вызывают много вопросов и нет понимания, что для вас правильно. Например, ипотека или съемное жилье, если на свое нет денег. Радуемся возможности вырасти и принять правильное решение. Составляем сводную таблицу, где расписываем преимущества и минусы разных вариантов. Записываем все, что имеет отношение к вашей ситуации, не лозунги. Пишем о прогнозируемых вами результатах на ближайший год, 5-10 лет. При развитии разных вариантов. Рефлексируем на темы, как сложно принимать решения самим, и ответственная жизнь — это, походу, не так весело. Вспоминаем, что вы живете не одна, наверняка. И принимаем решения, исходя еще и из мнения супруга или других лиц, которые имеют законное право влиять на принимаемое решение. Делаем свой вывод.